Монашки в обители всегда говорили ей, что каждый мужчина жаждет только одного — сделать женщину своей рабыней, домашней рабыней, то есть супругой. Они хотят, чтобы женщина целиком принадлежала им, чтобы она никуда не выходила, чтобы всегда была дома, чтобы ее никто не видел, а, следовательно, никто не мог претендовать на ее красоту, чтобы она всегда исполняла прихоти мужчины, потакала всем его капризам и почитала мужа как бога. А здесь был совсем противоположный случай. Им нужно пожениться, так решили их родители. Они вполне подходят друг другу. Они молоды, красивы, обладают высоким положением и состоянием. У них нет никаких препятствий для того, чтобы пожениться. Они могут жить при любом дворе. Кастильском, миланском, даже бургундском, если понадобится. Но Стефано, похоже, ничего этого не нужно. Жена будет только мешать ему. Как такое может быть? «Но почему я вам буду мешать?» — спросила Камила, растерянно глядя в глаза Стефану. «Ведь я могу быть хорошей женой и хозяйкой вашего дома. Я буду матерью ваших детей. Разве прежде это кому-то мешало?» Стефану не в силах был выдержать этот молящий, растерянный взгляд, а потому отвернулся и, поджав губы, как это бывало у него в минуты неудовольствия, ответил: «Вы будете мешать мне в моих занятиях». «В каких занятиях?» — настороженно переспросила Камила. Лицо Стефано просветлело. Так бывало всякий раз, когда кто-нибудь спрашивал у него о его планах и делах. «Я хочу быть ученым», — мечтательно произнес он. «Меня интересуют науки, изобретения, открытия. Конечно, все в жизни может измениться, но пока у меня есть возможность, я хочу заниматься именно этим. Вот что мне нравится». Камила с недоверием посмотрела на молодого человека. Неужели он и впрямь серьезно говорит? Как могут интересовать такого молодого, цветущего юношу скучные, сухие науки, от которых дохли даже мухи в монастырской библиотеке? Эти желтые, шуршащие страницы, эти выцветшие буквы, написанные на непонятных языках. Как могут интересовать его такие глупые вещи, если вокруг кипит жизнь, идут войны, люди любят друг друга и погибают за любовь. Исчезают города и целое государство, возникают новые. Для того, чтобы жить, нужно участвовать во всем этом, а не отгораживаться от всего этого высокой стеной. «Неужели вас не интересуют деньги, власть, политика, война?» — спросила Камила. «А что в этом интересного?» — пожал плечами Стефану. «Но ведь это то, что интересует каждого мужчину». Она все еще не верила, что Стефану говорит серьезно, а потому пыталась добиться от него большей откровенности. Ей все еще казалось, что он стесняется ее или боится, а потому не хочет признаваться в своих истинных намерениях. «Мне не нужны женщины для того, чтобы изучать законы природы», — дерзко ответил Стефану и направил свою лошадь прямо на вороного жеребца Камилы. «Разрешите мне проехать?» Девушка осадила своего коня и пропустила Стефану. «Ну что ж, поезжай», — обиженно сказала она, пришпоривая вороного. Стефану неожиданно понял, что сделал ошибку. Ему не следовало быть таким равнодушным к этой юной гордячке. Следовало сразу понять, что она не потерпит подобного отношения. Стефану пришлось осадить коня. «Подождите, Камила, куда вы?» — закричал он вслед решительно удалявшейся девушке. Не оборачиваясь, она на ходу крикнула: «Я уезжаю домой, мне здесь нечего делать». «Как домой? Почему домой? Подождите!» Он поскакал за ней, пытаясь догнать. «Я уезжаю домой, и мужчина мне для этого не нужен». Стефано успел нагнать ее на склоне холма. «Камила, не поступайте так глупо!» «Да?» — обиженно отвечала она. «А говорить такие вещи, которые вы только что мне говорили, не глупо? Вы ведете себя как ребенок, Стефано». Они долго ехали по лощине до тех пор, пока не увидели высокое дерево, на толстом суку которого висели две петли. В петлях болтались два растерзанных, обглоданных зверями и исклеванных птицами трупа. Очевидно, это были разбойники, потому что среди кое-где прикрывавших полуразложившиеся тела лохмотьев на поясах у них висели пустые ножны из-под кинжалов. Лохмотьями висели и вырванные из тел куски мяса. При приближении двух всадников с повешенных трупов с криками взлетели птицы. Стая черных ворон, блестевших на солнце лоснящимися перьями, уселась на ветке в ожидании продолжения пиршества. Лиц повешенных уже нельзя было разглядеть. Вместо них красовались покрытые кровавыми пятнами и слизью грязно-серые кости черепа. Пустые глазницы бесстрастно взирали на прекрасный пейзаж вокруг. Лишь сверху, кое-где на головах повешенных, сохранились редкие пучки волос. Все остальное было выклевано враньем. На лужайке под деревом валялись обрывки тряпья, которые, очевидно, раньше были одеждой повешенных. Камила остановила коня неподалеку от дерева и, спрыгнув на землю, подошла к месту, где висели трупы. Увидев их скрюченные пальцы, девушка содрогнулась. Она мысленно представила, какие муки пришлось претерпеть этим бедолагам, прежде чем они умерли. Стефано остановил свою лошадь рядом с вранным жеребцом. С отвращением посмотрев на трупы, он воскликнул: «Зачем мы приехали сюда? Это же богом проклятое место!» Ничего не ответив, девушка сломала свисавшую над ее головой ветку и, опустившись на колени, стала рыть землю под одним из трупов. Стефано спешился и неторопливо отправился к Камиле, которая разрывала палкой землю. «Что вы ищете?» — спросил он. «Разве здесь можно что-нибудь найти?» Камила выглядела такой увлеченной своим делом, что не сразу ответила. «В монастырской библиотеке, где я провела 2 года, было много книг. Я читала, конечно, не все, но кое-что мне запомнилось. Там была одна книга, посвященная черной магии и колдовству». Стефано усмехнулся. «Вот как?» Он стоял рядом с девушкой, не без брезгливости поглядывая на трупы. «Вы знакомы с черной магией и колдовством?» Камила неопределенно покачала головой. «Можно сказать, что и так. Правда, я прочитала не всю книгу, а только ее часть. Когда монашки узнали, что я читаю, они забрали у меня эту книгу и запретили когда-либо еще притрагиваться к ней». Стефано не удержался от смеха. «Как видно, черная магия и колдовство интересовали вас больше, чем священное писание». Камила обиженно посмотрела на своего жениха. «Зачем вы смеетесь надо мной? Я хотела вам рассказать про то, что прочитала в этой книге, но теперь не скажу ни слова». Ее обида выглядела столь трогательной и по-детски непосредственной, что Стефано устыдился собственных слов. «Простите, Камила, я отнюдь не хотел вас обидеть». «Извините, ради бога, продолжайте. Мне интересно, что вы хотели сказать». Еще несколько мгновений девушка с обиженным видом копалась палкой в земле, а потом, наконец, сменила гнев на милость. «Ну хорошо, я расскажу». В этой книге была одна глава, посвященная волшебному корню. Стефано наморщил лоб. «Волшебный корень, а что это такое?» На сей раз рассмеялась Камила. «Но ведь вы у нас такой ученый, Стефано, и вы не знаете, что такое волшебный корень?» Он недоуменно пожал плечами. «Не знаю. Я изучал в университете точные науки, фортификацию, архитектуру, инженерное дело, но не черную магию и колдовство. В Кастилии этого не любят». Камила, понимающе, улыбнулась. «Ах, вот оно что! Понятно. Волшебный корень — это мандрагора. Он растет именно в таких местах, которые вы называете проклятыми богом». «Зачем же нужен этот волшебный корень?» На лице девушки появилась широкая улыбка. «Если мужчина и женщина съедят этот корень, они будут любить друг друга вечно». На лице Стефано появилась снисходительная улыбка. «Ах, вот оно что! Да, я, кажется, что-то слыхал об этом. Но я никогда не думал, что можно серьезно относиться к таким предрассудкам. Камила, демонстрируя переменчивость своего настроения, опять надула губы. Это не предрассудок. Мессир Висконти, вы, наверное, не верите в приметы? Стефано расхохотался. Не верю. Я считаю, что приметы выдуманы суеверными людьми. Только для того, чтобы найти для себя хоть какие-нибудь подпорки в этом мире. Приметы никогда не интересовали меня. Они не имеют ничего общего с точными науками. Ну, как знаете, обиженно проговорила Камила. А я верю в приметы. Я считаю, что корень мандрагоры действительно помогает в любви. Почувствовав, что еще немного и они снова поссорятся, Стефано переменил тон. Правда, по лицу его по-прежнему блуждала снисходительная улыбка. «Кстати, — спросил он, — а в той книге, которую вы читали, ничего не было сказано о том, по какой именно причине следует искать корень мандрагоры в местах, подобных этим? Ведь здесь нет ничего особенного, кроме того, что на этом суку висят двое повешенных». Камила пожала плечами. «Нет, я ничего не знаю об этом. К сожалению, в этой книге были не все страницы». Стефано удивленно посмотрел на девушку. «Вот как! Почему же? Это был слишком древний манускрипт?» Объяснение оказалось гораздо проще. «Да нет», — ответила Камила. «Просто монахини многое вырезали из этой книги. И даже после этого не позволяли вам читать ее». «Да, суровые нравы царят в женских монастырях», — хмыкнул юноша. Камила с надеждой посмотрела на него. «А вы не можете рассказать мне, в чем дело? Почему корень мандрагоры нужно искать именно в таких местах?» Стефано прошелся вокруг дерева, а затем остановился возле повешенных. «В общем, это объясняется очень просто. Когда мужчину вешают, у него происходит оргазм». Камила наморщила лоб. «Что происходит?» «Оргазм», — пояснил Стефано. «Вы не знаете, что это такое?» Камила густо покраснела. В общем-то, она слышала что-то подобное один раз в жизни, когда об этом рассказывала под большим секретом одна монашка не слишком строгих правил. Улыбаясь, Стефано продолжал. «Это означает, что в момент повешения мужчина извергает из своего организма жидкость, которая называется семенем. Такое же бывает, когда он спит с женщиной. В общем, в момент повешения это семя стекает на землю, и именно здесь вырастает мандрагора. Вот и весь секрет». Желая, очевидно, подшутить, Стефано толкнул ногой труп, под которым сидела Камила, и изглоданные волками ноги покойника стали раскачиваться над головой девушки. Она испуганно нагнулась и чуть-чуть отодвинулась в сторону. Стефано подумал было, что она сейчас снова обидится, но неожиданно на переменчивом лице Камилы появилась улыбка. «Теперь я понимаю, почему монахини вырезали эти страницы из книги», — объяснила она. Девушка копала все глубже и глубже, пока, наконец, затупившаяся палочка не уткнулась во что-то твердое. Еще сильнее разрыв почву, Камила от радости вскрикнула и отбросила палку в сторону. «Вот она!» — воскликнула девушка. «Что я говорила?» Остальное она довершила руками. Спустя несколько мгновений в руках Камилы был толстый, раздваивающийся на концах корень с мелкими отростками. По форме он напоминал человека с очень короткими руками, небольшой округлой головой и длинными тонкими ногами. Камила очистила корень от земли и с торжествующим видом протянула его Стефано. «Вот, это и есть волшебный корень!» «Я была права. А вы мне, между прочим, не верили!» Стефано посрамленно пожал плечами. «Я не думал, что все это так серьезно», — признался он. «Ну что ж, остается только поздравить вас». Вынужденный признать свое поражение, Стефано вертел в руках странную фигурку, покрытую тонкими волосками отростков. Это и в самом деле был корень мандрагоры, с давних времен известный как заговорное средство любви. «Да, это действительно он», — пробормотал юноша. Он протянул корень Камиле, и девушка стала очищать его от остатков земли. «Ну вот», — произнесла она, когда дело было закончено, — «теперь вы согласны со мной, что в этой книге была написана правда?» Стефано мрачно кивнул. «Согласен». «В таком случае мы должны съесть каждый по половинке», — радостно воскликнула Камила. Она разломала корень пополам, протянув один кусочек своему жениху. Стефано сидел, не шелохнувшись. «Возьмите», — настаивала Камила, — «его нужно съесть». Стефано брезгливо поморщился. «И что будет в таком случае?» Камила опустила глаза и тихо сказала: «В таком случае мы будем любить друг друга вечно». Стефано не удержался и фыркнул. «Чушь! Такого не может быть!» Девушка нахмурилась. «Вы не хотите есть?» «Нет», — решительно ответил Стефано. «Не хочу и не буду». Глаза девушки тотчас наполнились слезами. Она готова была разреветься, но пока держала себя в руках. «Но почему? Почему?» Стефано, на которого слова Камилы не произвели никакого впечатления, спокойно ответил: «Потому что это не поможет». «А вы когда-нибудь раньше пробовали корень мандрагоры?» Юноша пожал плечами. «Нет, конечно». «Но тогда почему вы так уверены в том, что это не поможет? Почему это помогает другим, но не нам?» В голосе Стефана опять появились надменные нотки. «Потому что любой ученый скажет вам, что это полная ерунда». Камила, уже отчаявшаяся в том, чтобы убедить Стефану, что корень мандрагоры действительно предназначен для влюбленных, неожиданно нашла выход из положения. «Так значит, любой ученый?» — хитро спросила она. «И после этого вы говорите, что хотите изучать природу?» Стефано пожал плечами. «Да, что?» На лице Камилы появилась мстительная улыбка. «Но ведь любой ученый должен в первую очередь попробовать все сам. Он должен судить по всему не из чужих слов, а из собственного опыта, или я ошибаюсь?» Это действительно было вызовом. Камила задела самые тонкие струны души Стефано. «Что это значит?» — растерянно пробормотал он. «А то», — решительно заявила девушка, — «это значит, что я сама попробую этот корень. Я привыкла все пробовать сама. Я не просто верю тому, что пишут в книгах. Чтобы в чем-то убедиться, я должна испробовать это сама. Вот, смотрите». С этими словами она смело поднесла ко рту корень и остановила его перед губами. «Но есть одно условие», — неожиданно добавила девушка. Стефано понял, что ему не отвертеться. Но все же для очищения совести спросил: «Какое?» «Для того, чтобы мужчина и женщина вечно любили друг друга, они должны съесть этот корень одновременно, иначе ничего не получится». Именно так и думал Стефано. В глубине души, удивившись проницательности и хитрости Камилы, он вздохнул и протянул руку ко второй половинке корня, которую она держала в другой руке. «Ну хорошо, так и быть. Я тоже попробую. Может быть, в этом действительно что-нибудь есть. Похоже, что книги, посвященные черной магии и колдовству, не всегда врут. Впрочем, мне, как ученому...» Он сделал небольшую паузу, чтобы подчеркнуть это слово. «Необходимо все проверять на собственном опыте. В этом вы правы, Камила. Только обязательно при этом смотрите мне прямо в глаза», — попросила она. «Тогда наши желания передадутся друг другу и сольются вместе. От этого сила воздействия корня только увеличится». Стефано рассмеялся. «После того, как вы нашли здесь этот корень и убедили меня в том, что я должен его попробовать, мне приходится верить и всему остальному, что вы скажете. В колдовстве и черной магии я не слишком силен. Ну да ладно, давайте попробуем». Они сидели на корточках друг напротив друга, прямо под обглоданными ногами повешенных. Но это им отнюдь не мешало смотреть в глаза друг к другу и улыбаться. Они откусили по кусочку корня одновременно, и, похоже, у обоих при этом душа ушла в пятки. Кто знает, Может быть, действительно этот корень обещает вечную любовь и разжигает страсть. Кто знает? На вкус корень мандрагоры оказался вполне съедобной штукой. Правда, жевался он с трудом, но на этом все его недостатки заканчивались. Ни Стефано, ни Камила даже не поморщились, разжевывая мякоть. Корень напоминал перезрелую репу. Ничего особенного, только язык немного покалывало. Однако и этого было достаточно для Камилы. Она сидела напротив Стефана, пристально глядя ему в глаза, и медленно дожевывала кусочек корня. Спустя несколько мгновений лицо ее озарила улыбка, а глаза стал обволакивать какой-то странный туман. «По-моему, действует», — прошептала она. Стефано, скептически разжевавший кусок корня, усмехнулся. «А вам не кажется, Камила, что это просто какая-то старая репа?» Похоже, что его слова ничуть не убедили девушку. Она стала немного покачиваться взад и вперед, словно ее охватил экстаз. «Нет, это не репа», — протяжно проговорила она. «Иначе почему этот корень имел такую странную форму?» Стефано пожал плечами. «Ну, мало ли почему». Она не дала ему продолжить. «Я чувствую что-то странное в груди. Он наверняка действует. Это все правда. Ты ведь хочешь этого, да?» Стефано вдруг и сам почувствовал, что что-то в его душе изменилось. Сердце его стало биться чаще, рука его сама собой потянулась к руке Камилы. «Может быть, это и так», — медленно проговорил он. «Я уж и сам не знаю, чему можно верить, а чему нельзя». Девушка едва заметно покачала головой. «Этому можно верить. Это настоящий волшебный корень, который сразу же начинает действовать. Ты веришь мне?» «Да», — едва слышно шепнул он. Сердце Стефана уже заходилось от оглушительного стука. Ему уже начинало казаться, что все это правда, которая выглядит как магический сон. «У меня все тело горит», — продолжила Камила, прикрывая глаза. «Хочешь почувствовать?» «Да». Она двумя руками взяла его ладонь и положила себе на грудь. «Вот, ты чувствуешь, как бьется мое сердце?» Стефану показалось, что он едва не обжегся. Это прикосновение ладони к горячей коже было таким ошеломляющим, таким неожиданным, что он едва не задохнулся. В этот момент девушка широко раскрыла глаза, и в них блеснул тот огонь, который заставил Стефану позабыть обо всем на свете. Позабыть о своих сомнениях, о своем нежелании начинать супружескую жизнь, о своем страхе и смущении во время первой встречи, о том, что он хотел стать ученым, о том, что женское общество ему неинтересно, о том, что он не хочет возвращаться ни в Милан, ни в Кастилию, о том, что он не хочет жить при дворе, обо всем на свете. Сейчас он видел только полные огня и желания глаза Камилы и чувствовал жар, перетекающий из ее тела в его сердце. Сейчас он как никогда раньше был близок к тому, что называется умопомрачением. Неужели виной всему этому был простой пресный корень, который они только что разжевали, пристально глядя друг другу в глаза? Нет, наверное, дело было в другом, наверное... Стефано и Камила уже созрели для взаимного чувства и готовы были признаться в этом друг другу, но признаться не словами, губами. Глаза их затуманились от любовного желания, и сами того не осознавая, они потянулись губами друг к другу все ближе и ближе. Наконец губы их слились в поцелуе, таком нежном и страстном, каким только бывает первый в жизни поцелуй. Никто из них не знал, что нужно делать, но природа сама подсказала. Они сделали все так, как было нужно. Нежно обняв друг друга, влюбленные стояли на коленях, а над головами у них висели два изглоданных трупа, словно напоминая о том времени, когда родилась и должна была жить их любовь. Губы их сливались все сильнее и сильнее, пока они, наконец, не растворились друг в друге. Сердца обоих стучали в унисон, обозначая одну мелодию — мелодию любви. Ни Стефано, ни Камила никогда не думали, что это может быть так сладостно, так пронзительно и глубоко. Они выросли в разных концах Европы, воспитывались в разных семьях, росли, даже не догадываясь о существовании друг друга. Но сейчас, когда они встретились, ничто на свете не напоминало им об этом. Ничто на свете не существовало сейчас для них двоих. Только ты и я. Только он и она. Они не слышали шума поднимающегося ветерка, который стал раскачивать висевшие над ними трупы, не слышали шагов покинутых без внимания лошадей, которые стали бродить по лужайке, не слышали шума ветвей и пения птиц. Они были рядом, и этим было сказано все. Любовь родилась. Наконец их страстный поцелуй прервался. Тяжело дыша, они смотрели в глаза друг другу, видя в них только одно — «Ты принадлежишь мне». Слова, которые после этого произнесла Камила, только подтвердили это. «Теперь нас ничто не разлучит», — с блуждающей улыбкой на устах еле слышно прошептала она. «Мы будем вместе всегда». «Да», — шепнул Стефано и снова прильнул губами к ее губам. Они еще долго наслаждались этими первыми поцелуями, не замечая ничего вокруг.